Глава 18. Вечером приехал Эдгар. Они устроились на кухне, и Дронго долго рассказывал свою версию случившегося. До появления Вайдеманиса он позвонил Андрею Михальчуку и узнал у него номер некоего телефона. Затем эксперт связался с этим человеком и уточнил у него кое-какие подробности. После чего Дронго побеспокоил Олесю и спросил, как себя чувствует Сергей Викторович. Красавица сообщила, что он спит. Она не будет будить его ни под каким предлогом и вообще приняла решение остаться в доме до завтра, пока Сергей Викторович не проснется. «Только не ложитесь в спальне его погибшей жены», – посоветовал Дронго. «Это нехороший знак». «А я не верю в приметы. И вообще, собираюсь находиться рядом с Сергеем Викторовичем, дежурить у его кровати. Ему может стать хуже», – заявила Олеся. «Место освободилось», – подумал Дронго. Вот она и решила немедленно этим воспользоваться. «У меня есть еще два вопроса», – сказал он, и задал первый из них. Олеся немного поколебалась и ответила. Дронго задал второй вопрос. На этот раз ответ последовал без всяких колебаний. Дронго поблагодарил женщину и завершил разговор. Когда приехал Вайдеманис, версия была окончательно сформирована. «Честное слово, в это просто невозможно поверить», — сказал Дронго. «Но, видимо, все так и было. В этом случае зашкаливающая ненависть ударила по Концевичу, его супруге и даже любовнику Тамары. Я вообще удивляюсь, как Сергей Викторович еще живой. Скорее всего, задача была не в том, чтобы его убить. Преступник хотел сделать ему как можно больнее. Очевидно, возможная жертва господина Концевича испытала не меньшую боль. Мщение было чудовищным. Я еще не до конца понимаю мотивы этих преступлений, хотя общий рисунок уже почти готов». «Завтра я поеду с тобой», – твердо заявил Эдгар. «Нам нужно быть готовым к любым неожиданностям». «Поедем», – согласился Дронго. Утром он перезвонил Олесе и узнал, что Концевич спал спокойно. Она сообщила, что не разрешит ему сегодня подниматься с кровати и сама останется возле него. «Вы просто декабристка», – сказал Дронго. «Таким женщинам при жизни ставят памятники». «А вы просто хам», – отрезала красавица, поняв, что он издевается над ней, и прервала разговор. Дронго приехал в здание, где располагались офисы концерна, уже примерно представляя, что именно скажет и к кому должен идти. Он поднялся на этаж, где была приемная, но миновал ее, и зашел к Борису Львовичу Фейгельману. Тот уже был наслышан об эксперте, сумевшем раскрыть тайну исчезновения жены Концевича и даже обнаружить ее труп. И поэтому он принял Дронго сразу. «Вчера о жуткой находке узнали водители Концевича и Олеси, сама эта красавица и два охранника. Пять человек рассказали по большому секрету десятерым. Те поделились страшной тайной еще с 30. К утру весь персонал концерна знал о случившемся. В том числе и Борис Львович. Он был маленького роста, пузатый, в очках, с редкими седыми волосками на крупном черепе». «Вы хотели меня видеть?» – спросил Фейгельман. «Я вас слушаю. Чем я могу вам помочь?» «Вы основали ваш концерн вместе с господином Концевичем. Значит, знакомы достаточно давно, не так ли?» «Конечно. Уже больше 20 лет. Мне тогда было 39, а Сергею только 35. Сабир самый младший из нас. Он был на 10 лет моложе Сергея. С тех пор прошло уже...» Он быстро подсчитал. «Да, все правильно, 23 года. Вы знали первую супругу Сергея Викторовича? Светлану? Знал и очень уважал. Она была исключительно светлым человеком, словно оправдывающим свое имя. К сожалению, мы были знакомы чуть больше года. Она погибла в авиационной катастрофе. Это была самая настоящая трагедия для Сергея. Мы с Сабиром тогда просто не отходили от него. Боялись, что он с собой что-то сотворит. Но потом Концевич немного отошел. Вы были к этому времени женаты? Да, это произошло еще в 82-м году при Леониде Благословенном. Так сейчас называют Брежнева. Вы знаете, согласно опросу, проведенному социологической службой, многие люди называют его время лучшим периодом нашей истории. Сложно поверить, но это именно так. Говорят, что дочь Брежнева в свое время посоветовала положить отца в могилу лицом вниз, чтобы удобнее было целовать его в мягкое место, когда гроб снова откроют. Все тогда посчитали эти слова бредом пьяной женщины. А ведь она оказалась права. Фейгельман улыбнулся. На фоне разных наших катаклизмов его 18-летнее правление вспоминается как эпоха стабильности, согласился Дронго. Но налицо еще тоска по прошедшему времени. Значит, вы были женаты. А когда женился Сабир? В конце 90-х. Фарида была просто восточной красавицей. Она ведь татарка по отцу и украинка по матери. Прекрасная смесь. А Сабир, соответственно, узбек по отцу, мать у него русская. Вот такой интернациональный брак. Мы все гуляли на их свадьбе. А потом у них стали появляться дети, и мы отмечали рождение каждого ребенка. Их, кажется, четверо, да? Да, четверо. Он молодец, сумел сделать четверых. А мы с женой смастерили только одного. Правда, постарались на совесть. Он сейчас... профессор в Калифорнийском университете. Зато у меня две внучки и внук. Это мое самое большое богатство, хотя оно и находится очень уж далеко. Понятно. А как Сабир познакомился со своей супругой, вы случайно не знаете? Почему не знаю? Конечно, знаю. Все происходило на моих глазах. Ему было уже 32 года, а ей только 24. Она окончила университет и работала в какой-то иностранной фирме, сейчас уже не вспомню, в какой именно. Сабир поехал туда, увидел молодую девушку и сразу влюбился. Мы с Сергеем шутили, что Сабиру досталась настоящая восточная красавица. Говорят, сейчас у них какие-то неприятности, это правда? К сожалению, так оно и есть, Борис Львович вздохнул. Это самое обидное, что может быть в нашей жизни. Они казались мне очень красивой парой. И вдруг вот такая новость. Чужая семья всегда непредсказуема. Это как у Толстого. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Все несчастливые, несчастливы по-своему. Так начинается, кажется, Крейцерова соната. «Анна Каренина», — поправил его Дронго. «Там это основной мотив». Суть Крейцеровой сонаты заключается в других знаменитых словах Льва Николаевича. «Ведь нет того негодяя, который, поискав, не нашел бы негодяев в каком-нибудь отношении хуже себя, и который, поэтому, мог бы найти повод гордиться и быть довольным собой». «Здорово!» – Борис Львович улыбнулся. «Вы любите Толстого? Я его обожаю. Он великий писатель, но мне всегда больше нравился Достоевский», признался Дронго, вставая со стула. «Спасибо за нашу беседу». «Простите», — удивился Фейгельман, «вы больше ничего не хотите спросить? Тогда зачем вы приходили? Поговорить о литературе?» «И об этом тоже», — сказал Дронго на прощание, выходя из кабинета. Он прошел к кабинету второго вице-президента. В приемной строгая женщина лет 50 уточнила, кто он такой, и спросила, по какому вопросу гость желает видеть господина Садрединова. «По личному», — пояснил Дронго. Она доложила, получила согласие и пропустила его в кабинет. За столом сидел изможденный мужчина в очках с впалыми щеками, запавшими глазами и тонкой шеей. Волосы у него были такие, словно кто-то нарочно сплетал их в разные клубки. А ведь ему исполнилось только 48 лет. Видимо, разговоры об онкологическом заболевании вице-президента концерна были небезосновательны. Перед ним сидел едва ли не высохший труп. Сложно было представить себе, что этот человек когда-то весил 90 килограммов. Сейчас в нем было не больше 65. «Заходите», — Садрединов повел рукой. «Я давно вас жду». Гость прошел к столу и сел напротив вице-президента. «Вы ведь Дронго», — сказал Сабир Хабибович. «И вы меня вычислили, да? Вчера вы нашли труп Тамары. Я думал, вы сразу же придете ко мне». «Я все знаю», — печально сказал Дронго. «Это чудовищная и невероятная история». «Интересно, что именно вы знаете?» — невесело сказал Садридинов. «Можете поделиться?» 23 года назад вы начинали вместе, втроем», — заявил Дронго. «И уже через год у вашего товарища Сергея Концевича произошла трагедия. Разбилась его жена. Он был безутешен в своем горе. Вы с Борисом Львовичем пытались ему помочь, как уж могли. Через несколько лет вы женились. Говорят, что все были просто очарованы красотой вашей молодой супруги». «Да», — кивнул Садридинов, — «все так и было. Давайте дальше. Я вас послушаю, а потом поправлю, если понадобится». «С самого начала я понимал, что Тамара не могла так просто исчезнуть. Она сама решила незаметно выйти из салона. Мне удалось разобраться, каким образом госпожа Концевич это сделала. Во дворе ее, очевидно, ждал на своей машине Михаил, с которым она тайно встречалась. Вы поехали в сторону лесопарка, на Лосиный остров. Там Тамара погибла. Ее тело оказалось в вашем внедорожнике. Машина несколько часов кружила по лесопарку, пока вы не решили сбросить труп в пруд. Так вы и сделали, когда стало темнеть. Все правильно?» «Да. Только ее задушил не я, а этот актер. Он решил сыграть свою главную роль в жизни». «А теперь я расскажу вам, почему вы оказались рядом. Насколько я знаю, вы были женаты 16 лет. Ваш старый водитель очень долго работал с вами. Я узнал, что несколько месяцев назад вы его прогнали только за то, что он ездил на Никольскую улицу, не сообщив вам об этом. Я позвонил Андрею Михальчуку, водителю Тамары Концевич, и узнал телефон этого человека. Тот подтвердил, что, узнав о поездках на Никольскую, вы начали его бить и, наверное, прикончили бы, если б вас не оттащили. Он всего лишь не сообщил вам, что несколько раз подвозил туда вашу жену. Это было достаточно давно, почти 7 лет назад». Садридинов слушал, словно окаменев, уже не произнося ни слова. «Затем я позвонил Олесе и задал ей только 2 вопроса. Первый был о вас. Когда вы начали так стремительно меняться? Она сказала, что сразу после увольнения вашего водителя. Согласитесь, что это странная форма онкологии. Какая связь может быть между вашей болезнью и увольнением водителя? Второй вопрос был самый важный. Ответ на него Олеся наверняка знала. Ведь ни для кого не было секретом, что она не только помощник, но и любовница Концевича, которая часто и охотно встречается с ним в разных местах. От нее я узнал, где находится квартира, на которой Сергей Викторович обычно расслаблялся с женщинами. Это была Никольская улица. Именно поэтому вы чуть не убили своего водителя, который скрыл от вас несколько поездок туда вашей жены. Это было достаточно давно, больше 7 лет назад, но вы сразу поняли, к кому и зачем она ездила. Очевидно, про ее гнездышком на Никольской вы тоже знали. Водитель же просто не придавал этому никакого значения. Откуда он мог знать, чем и с кем именно занималась ваша супруга в этом доме? Примерно 4 месяца назад или чуть больше вы поняли, что жена изменяла вам с вашим другом. Тогда вы официально подали на развод, а ваша супруга и дети переехали в другой дом. Вы были в ярости и решили отомстить своему непорядочному другу. Вы прекрасно знали, что в этих вопросах для него нет ничего святого. Сергей Викторович оказался человеком, способным совратить даже жену своего друга. Он был готов переспать с восточной красавицей, как ее называли ваши друзья. Тогда вы решили отомстить, отплатить ему той же монетой. Под именем Макса вы познакомились с актером Михаилом Табатадзе, красивым молодым человеком, и предложили ему большие деньги за соблазнение жены вашего друга. Нужно сказать, что она сама была внутренне готова к подобному шагу. Богатый и красивый молодой человек сумел завоевать ее внимание. Она стала часто появляться в его театре. Но до этого там видели вас на вашем Ауди. Тогда вы еще не выглядели таким больным человеком. Но актеры театра сумеют вас опознать. Вы заплатили актеру деньги и решили устроить съемку их интимных встреч. Очевидно, для того, чтобы потом переслать фотографии самому Концевичу и доказать ему факт неверности его жены. Вы знали, как можно достать вашего самовлюбленного друга. Представляю, как вам было сложно видеть Концевича каждый день, слушать его речи, присутствовать на заседаниях. Поэтому вы просто физически стали чахнуть от этой всепоглощающей ненависти. Но, видимо, в какой-то момент все сорвалось. Михаил нашел камеру и сделал копии фотографий, которыми попытался шантажировать свою спутницу. Очевидно, между ними произошла ссора, и в порыве гнева он ее задушил. «Так все и было», — кивнул Садрединов. «Когда я подъехал, она уже не дышала. Он показал ей фотографии и потребовал 100 000. Она начала обзывать его нехорошими словами и послала слишком далеко. К этому времени их связь была уже на грани разрыва. Она поняла, что он пустое место». Табатадзе сообразил, что не сумеет выманить из нее денег, жить за счет богатой любовницы. Вот тогда он и не выдержал, набросился на нее. Любая экспертиза показала бы, что это убийство в состоянии аффекта. Но он испугался, у него началась истерика. «Не забывайте, что я был виной этих встреч. Поэтому мы перегрузили тело в мой внедорожник, начали искать подходящее место». И через несколько часов сбросили труп в пруд. Я подумал, что так будет даже лучше. Неизвестность всегда хуже смерти. Потом я подбросил один из ее телефонов в мусорный ящик, чтобы окончательно запутать следствие. Мы так и подумали. Это была обычная уловка. Очевидно, актер начал доставать и вас, понимая, что теперь вы стали фактическим его сообщником. Он все время требовал денег. Садрединов говорил неестественно ровным голосом, словно у него были отключены всякие эмоции. А потом я нашел у него кулон, который купил специально для Тамары, чтобы он подарил его ей на день рождения. Но этот подонок оставил дорогую вещицу себе. Вы узнали, что нам удалось понять, каким образом Тамара Концевич незаметно исчезла из салона, и правильно рассчитали, что рано или поздно мы доберемся до этого актера. Тогда вы явились к нему и пристрелили его. «Это был не страх наказания, а возмездие», — пояснил Садрединов. «За убийство женщины, за его поведение, за фотографии, которыми он хотел ее шантажировать. Я желал только мести, а он денег. Ему было мало того, что я уже заплатил. Тогда я принял решение. Мы договорились о встрече. У меня были вторые ключи от его квартиры, ведь мы всегда там обсуждали наши дела. Я приехал к нему и дважды в него выстрелил, затем забрал его телефон и быстро ушел. Уже потом я вспомнил, что не забрал деньги и этот кулон. Утром следующего дня я приехал туда снова, понимая, как сильно рискую. Забрал деньги, кулон и оставил айфон Тамары, чтобы следователи поняли, кто именно мог ее убить. Пачку фотографий я засунул под телевизор. Это было мое послание Сергею, который должен быть узнать об измене своей супруги. «Мне хотелось мести», — повторил Сабир. «Только ее. В последние месяцы я жил одним этим». «Можно было просто развестись со своей женой», — сказал Дронго. «А вы решили сыграть роль графа Монте-Кристо. Нормальные мужчины бьют морду своему обидчику и уходят от жены. Почему вы так не поступили? Вы же восточный мужчина, хотя бы по отцу». «Восточный мужчина!» — Садрединов криво усмехнулся. «Что вы вообще понимаете? Вы даже не представляете, какую боль я испытал, через какой ад до сих пор прохожу. Каждую секунду, любую минуту моей жизни. Вы говорите, что я не мог его даже слышать. Это так. Я задыхался от ненависти, от одной мысли о Сергее. Придумал свою болезнь, чтобы больше ни с кем не видеться. Разве дело только в измене моей супруги?» «Это была не только измена», — неожиданно понял Дронго. «Господи, я только сейчас вспомнил. У вас ведь 3 дочери». «Да, им 14, 12 и 10 лет. И сын, которому 6», — закончил за него Садретдинов. «Теперь вы наконец-то все поняли. Я просчитал сроки и едва не сошел с ума. Я ведь так хотел сына после рождения 3 девочек. Ходил в мечеть, ставил свечу в православном храме. Я так мечтал о своем сыне. Когда он родился, я был самым счастливым человеком в мире. Я носил его на руках, купал, заботился о нем. Он был моей самой большой гордостью, моим любимцем, смыслом моего существования. Но когда я просчитал сроки, сын был светловолосым, в отличие от 3 девочек. Но меня успокаивали, мол, так часто случается. Я сделал анализ ДНК, и ответ меня просто раздавил. Он не может быть моим сыном с почти 100% гарантией. Тогда я незаметно срезал волосы Сергея и послал их на экспертизу. Я все еще надеялся, что окажусь неправ. Но этот ответ был еще более страшным. Почти 100% гарантия, что он является отцом моего сына. Господи, за что? В этот день я проклял как Аллаха, так и Христа. Если Бог существует, то он не мог допустить такой несправедливости. Я больше не мог видеть и слышать своего сына. Как только он появлялся и открывал рот, я видел перед собой Сергея. У меня начинались галлюцинации, я готов был убить сына, жену и дочерей. Вот тогда я удалил их от себя, спрятал от своего гнева, чтобы никого не убить. Я поклялся отомстить. Все получилось совсем не так, как я хотел. Но вчера мне сказали, что Сергея вызвали в следственный комитет и показали какие-то фотографии. Он кричал о них в своем кабинете, и все об этом слышали. Тогда я понял, что он знает об измене своей жены. Понимает, как это больно и страшно. Я все равно не смогу ничего изменить. Я заплатил огромные деньги человеку, который должен был найти и убить Олега, единственного законного сына Сергея, которого он безумно любит. Только тогда моя месть была бы исполнена. Не вставайте, не спешите. Убийства не будет. Я сам отменил свой приказ. Олег ни в чем не виноват. Этот мальчик тоже вырос на моих глазах, у меня на руках. Он тоже был мне как сын. И поэтому я не смог отдать приказ о его убийстве. Олег вырос без матери. Отнимать у него жизнь было бы величайшей несправедливостью. Дронго молчал, потрясенный услышанным. «Я ждал вас еще вчера», — повторил Садретдинов. «Сегодня тоже удивился, когда мне сообщили, что вы зашли сначала к Борису. Я подумал, что вы просто спутали кабинеты. Но нет, вы наконец-то пришли ко мне. Я рассказал вам все так, как оно и было. Все равно основные факты вы сумели добыть сами. Я понял, что рано или поздно вы ко мне придете. Я написал письма Сергею, своей жене и сыну, который оказался чужим. Но я все равно люблю его больше жизни. Пусть он считает себя моим сыном. А теперь, извините, уходите. Я больше никого не хочу видеть. Конечно, у меня нет никакой онкологии, но вы последний человек, с которым я разговариваю. Через минуту я буду беседовать с Всевышним». «Это была общая трагедия», — попытался остановить его Дронго. «Я поеду с вами к следователю, расскажу, как вас шантажировал актер. Вы не совершали убийство Тамары Концевич. Получите минимальный срок». «Осталась еще моя совесть», — с грустной улыбкой сказал Садретдинов. «Она не позволит мне жить после 2 смертей. Это невозможно. Прощайте». Дронго понял, что переубедить этого человека будет невозможно. Он шагнул к двери, затем обернулся, подошел к Садретдинову. «Никогда в жизни я этого не делал», — признался Дронго. «Не подавал руки разоблаченному убийце, которого так долго искал. Но в вашем случае можно я напоследок пожму вашу руку?» Садридинов поднялся и беззвучно заплакал. В последние минуты своей жизни он получал самый большой подарок, какой только может преподнести судьба. Его поняли и простили. Убийца протянул гостю руку, и тот крепко пожал ее. «Спасибо», — поблагодарил Садридинов. Когда гость вышел и плотно закрыл за собой дверь, вице-президент концерна достал пистолет и приложил ствол к виску. «Прости меня, Аллах, за все мои прегрешения», — прошептал он и нажал на курок. Раздался выстрел.